Глава 23. Зельда. «Можно я переоденусь в машине, Милош? Прошу на обратном пути от родителей. Дорога в черноте ночи выглядит пустынной, словно мы единственные люди в мире. Как ни странно, от этого ощущения мне становится спокойней. Автомобильная фара освещает асфальт перед нами. Больше ничего не видно. Так как мне не хотелось ночевать в старой детской, Милош предложил отвезти меня. Он сказал, что дома его опять выгнали спать на диван, так как он храпит, а у его беременной жены очень чуткий сон. Я безумно благодарна ему за это предложение, потому что после сегодняшнего вечера мысль, чтобы остаться у родителей, невыносима. «Нет проблем, мисс Зельда. Я не свожу глаз с дороги», — отвечает Милош. «Я начинаю стягивать узкое темно-красное коктейльное платье. Это затруднительно. На заднем сиденье движения сильно ограничены. Тем не менее, мне удается освободиться от неприятной одежды, а через пару минут я чувствую себя самой собой в короткой сиреневой юбке и в футболке с надписью «Punk's not dead». «Punk's not dead» – «Панк не мертв» – английский. Вечерний наряд и парик небрежно запихиваю в целлофановый пакет. Хотелось бы мне, чтобы родителям было все равно, как я выгляжу. Разочарованно говорю я. Странно обсуждать это с Милошем, но я выпила вина, а вечер получился таким отвратительным, что эти слова сами вырвались. Неприязнь, которую я ощущаю в присутствии семьи, не проходит для меня бесследно. А мне бы хотелось, чтобы ваши родители увидели человека, который скрывается под этой оболочкой, откликается Милош. Я тяжело сглатываю. Мамины неодобрительные взгляды сегодня невозможно было не заметить. Отец из вежливости пытался завязать со мной непродолжительную беседу. Надо ведь поддерживать видимость. Кроме того, Рубен, мой кавалер на сегодняшний ужин, оказался настолько скучным, что у него не осталось выбора. За ужином нас почтил своим присутствием мой старший брат, Элайджа. Такой же высокомерный и заносчивый, как и два других. Единственная причина, почему в его обществе мне не так дискомфортно, в том, что он мало разговаривает. Он король односложных реплик. Пусть и тощий король. Но в остальном такой же, как Себастьян и Закари. Сосредоточен на карьере, гордость родителей, скучный богатый сноб. Юрист в шитых на заказ костюмах и унылых галстуках. Чтобы эффектно завершить катастрофу этого вечера, на прощание мама сообщила, что организует праздник по случаю моего дня рождения. Великолепная возможность укрепить старое знакомство и завязать новое, с фальшивой улыбкой заявила она. Единственный приятный момент за весь вечер мне подарил Элайджа, который явно искал предлог, чтобы не приходить на вечеринку. Впрочем, мама не дала ему и шанса. «Семья Элайджа», — сказала она, — «и все». По его раздраженному выражению можно было понять, что мы определенно родственники. «Если я попрошу вас кое о чем?» «Милош, это может остаться между нами?» Спрашиваю я, чтобы изгнать призраков этого вечера. «Всегда, мисс Зельда. Можете отвезти меня не домой?» «А куда же вы хотите?» «К моему парню». Отвечаю я, и у меня ускоряется пульс. Хотя я полностью доверяю Милошу, все же рискованно посвящать его в свою жизнь. Но Милош улыбается мне в зеркало заднего вида. Разумеется, мисс Зельда, мой рот на замке. Одежду и парик оставляю в машине. Нельзя рисковать тем, что Малик может их найти. Сегодня утром он бросил ключ Риса в мой почтовый ящик, чтобы я могла зайти в квартиру и не будить его. После напряженного дня на кухне ему нужно хорошо выспаться. Вставляя ключ в замочную скважину, не могу дождаться, когда заберусь к нему в постель. Внутри меня встречает знакомый запах. После нескольких часов страдания этим вечером я рада наконец оказаться здесь, где можно быть самой собой, где ценится то, что в других местах считается недостатком, который необходимо скрывать. Дверь Малика не заперта, и я слегка приоткрываю ее. Он лежит на животе, повернувшись ко мне лицом. Одна нога поджата, вторая, как и рука, свисает с кровати. Он размеренно дышит. Голая спина в полумраке кажется гладкой и сильной. Осторожно закрываю дверь и ухожу посидеть на кухню, чтобы выпить стакан воды. Меня не покидает ощущение, что нужно сначала привести мысли в порядок, прежде чем нарушать покой Малика. Я хочу приносить в его мир как можно меньше влияния Редстоун Лори. То, что эти люди являются частью моей жизни, и так достаточно плохо. Меня подавляет чувство, что я предаю Малика, причиняя ему боль. Надо быть честной, не иметь от него секретов. Но я знаю, что если расскажу обо всем, наши отношения никогда не будут такими, как сейчас. Легкими, беззаботными. И я не хочу, чтобы из-за меня он потерял свое счастье. Не могу стать той, кто его разочарует. Я этого не вынесу. И все-таки нужно что-то делать. Умывшись, на цыпочках прокрадываюсь в его комнату. Малик по-прежнему дышит размеренно и глубоко и выглядит так умиротворенно, что я чувствую легкий укол боли. Выгляжу ли я когда-нибудь такой расслабленной? По крайней мере, я этого не чувствую. Кажется, мое тело — это комок нервов. Если только я не с Маликом. Он расслабляет меня, мое тело и душу. Он мой энергетический источник. Я раздеваюсь и полностью обнаженная опускаюсь на его постель, желая ощутить прикосновение его кожи к своей. Под моим весом его кровать издает легкий скрип, и Малик просыпается. «Ты здесь!» Сонно бормочет он и притягивает меня в объятия. Он теплый, и давление его рук вокруг моего тела успокаивает и заземляет. Благодаря Малику у меня появляется ощущение, что все в порядке. Он с первого момента дарил мне легкость, без которой, как мне кажется, я больше не смогу. Зарывшись лицом в мои волосы, он целует меня в затылок. У него в кровати очень тесно, но это именно то, что мне нужно. «Да, это я», — говорю и плотнее прижимаюсь к нему. «Я здесь, полностью, с ним».